Глава 11. Сострадание, благодарность и хорошие манеры. Мало кто понимает связь между состраданием, благодарностью и манерами. Мы склонны возводить щедрость и душевное тепло в ранг святости, в то же время считая манеры признаком искусственной и натужной вежливости. Но в действительности это одно и то же, только выраженное по-разному. Сострадание, благодарность и хорошие манеры в большой степени пересекаются. Если мы проявляем искреннюю эмпатию и внимание к другим представителям человеческого рода, то способны думать о них и их потребностях. Мы вступаем с ними в процесс взаимообмена «бери и отдавай», и, говоря «спасибо», делаем паузу, чтобы по-настоящему прочувствовать момент благодарности. Думайте о манерах как о своего рода социальных строительных лесах, на которые опираются истинные чувства благодарности и щедрость. Намек? Они оба произрастают из одного корня. Благодарные люди более склонны ощущать признательность в различных ситуациях и отдавать должное добрым поступкам других. Если вы за что-то благодарны и действительно считаете, что вам сделали подарок, то в свою очередь одариваете признательностью и своим счастьем тех, кто вызвал у вас эти чувства, ведь любому приятно ощущать себя нужным. Психологи доктор Роберт Э. Эммонс из Калифорнийского университета в Дэвисе и доктор Майкл Э. Маклоу из Университета Майами в 2003 году первыми провели великолепное исследование мощного воздействия благодарности. Но все большее количество научных работ доказывают, чувство благодарности оказывает положительное воздействие практически на любые сферы жизни. Возникает позитивная самоусиливающаяся петля обратной связи. Чем больше признательности мы выражаем, тем лучше себя чувствуем и тем меньше вероятность, что мы будем воспринимать какие-то вещи как должное или жаловаться, а значит, тем лучше научимся благодарить. Кроме того, чем сильнее наша признательность, тем скорее другие люди будут нам помогать, видя, что их усилия действительно важны. То, как мы демонстрируем признательность, во многом зависит от социальной ситуации. Например, пригласить партнера в его любимый ресторан в благодарность за поддержку – хороший способ выразить благодарность, но, очевидно, не лучший вариант, если речь идет о незнакомом человеке, придержавшем нам дверь. Ощущение счастья и признательности одно и то же, и они искренние. Но этикет и манер – это правила определяющие, как должным образом эти чувства выражать. Благодарность порождает щедрость, щедрость – благодарность. Вежливые и воспитанные люди окружены аурой позитивности. Когда вы перестаете отслеживать степень требуемого выражения признательности, начинает расти осознанность. Просто признавая существование подобных феноменов и вслух говоря «спасибо», вы способствуете их усилению. И чем больше вы верите в их наличие, тем скорее захотите поделиться с окружающими. Именно так благодарность способствует щедрости, а та, в свою очередь, порождает динамику дарения и одаривания а в отношении других людей, за что следует благодарить отдельно. Начните с благодарности. Она не ограничивается простым «спасибо». Обратите осознанность вовне и начните отмечать все те небольшие события в своей жизни, которые не обязательно должны происходить, но происходят. Чистое голубое небо, чашка ароматного горячего кофе, посылка, которую вовремя доставили на дом, коллега, записавший для вас сообщение о ваше отсутствие. Любимый человек, не забывший купить для вас вкусняшку. Птичка, поющая за окном. В наши дни получила широкую известность практика дневника благодарности. Но вы не обязаны в буквальном смысле садиться за стол с бумагой и ручкой и начинать путь к полному выгод благодарному мировоззрению. Все, что требуется, это время от времени делать паузы, осознавать себя и замечать все то, что идет вам во благо. Возможно, даже вы начнете видеть что-то хорошее даже в тех ситуациях, которые ранее приносили сплошные разочарования. А вот вы поспорили с родителями, но, по крайней мере, теперь дым баталий рассеялся, и все друг друга поняли. Вы попали в аварию на дороге, да, неприятно, но машина почти не получила повреждений. Этот парень на работе такой зануда, но если отнестись к нему по-доброму, окажется, что на самом деле он хочет как лучше. И так далее. Какова же здесь связь с негласными социальными правилами? Постоянно культивируя благодарные и позитивные отношения, вы транслируете его окружающим, даже если это происходит неосознанно. Вы коммуницируете мировоззрение надежного сотрудничества, самоконтроля и счастья, и это всегда добавляет позитива взаимодействию. Более того, благодарный человек лишен страха, корыстолюбия, эгоизма и жадности. Задумайтесь над тем, имея то, что вам нужно, и даже больше, гораздо легче делиться, отдавать и сотрудничать. Вы действуете не с позиции нехватки чего-либо или незащищенности. Вы взаимодействуете, проявляя в любой ситуации спокойную любознательность и щедрость вместо опасливой концентрации на себе или плохо завуалированной попытки посмотреть, что тут можно урвать. Демонстрируйте признательность, чаще говоря спасибо. Благодарите людей, даже если никогда больше с ними не встретитесь. Устанавливайте зрительный контакт, будьте искренни. Дайте им понять, что они сделали для вас нечто важное. А можете припомнить, когда вас благодарили таким образом? Правда, приятные чувства? Так вручите такой же дар кому-то еще. Говорите спасибо, даже если человек просто делает свою работу. Давайте щедрые чаевые и не скупитесь на комплименты. Давайте людям понять, что их усилия облегчают вам жизнь. В профессиональных ситуациях оставляйте хорошие отзывы или свои контакты, если даете кому-то рекомендацию. Познакомьте двух людей из своей сети, которым, по вашему мнению, стоит наладить контакт. Говорите спасибо, чтобы начать разговор. Люди поймут, что их присутствие признано и отмечено, если вы проявите искренний интерес к ним самим, к их работе, делам и поступкам, которые для них важны. Заинтересованность – отличный способ выразить признательность. Награждайте сотрудников бонусами за лояльность. Если это приемлемо, нанесите визит, чтобы сказать спасибо или вручить подарок. Возможно, вам будет проще написать записку или даже полноценное письмо. Простой акт признания с вашей стороны способен стать началом настоящей дружбы или плодотворных деловых отношений. И может, вы увидите, что люди будут готовы работать еще усерднее и помогать вам в будущем. И здесь мы наблюдаем интересный парадокс. Если вы способны искренне благодарить за то, что имеете, и укрепляете в себе это чувство, то косвенным образом распространяете ощущение щедрости на окружающих. В этом смысле благодарность и доброта заразительны. Если вы хорошо относитесь к себе, то с большой вероятностью и к другим относитесь так же, а добрые чувства множатся. Мои поздравления, вы создаете для себя мир, в котором счастливы жить. Спонтанные проявления доброты. Один из лучших способов выражения признательности – это поделиться своей удачей и проявить щедрость по отношению к другим людям. Это и есть спонтанное проявление доброты. Знаете что? Хорошие манеры тоже являются спонтанными актами доброты. Сказать спасибо и пожалуйста, придержать дверь, улыбнуться и установить дружелюбный зрительный контакт, поднять и отдать человеку оброненную им вещь – все это самые искренние способы увеличить количество добра в мире. Один из лучших способов поднять себе настроение – проявить доброту по отношению к незнакомому человеку просто так, без всякой причины, а даже если нужно, просто не обратить внимания на его неловкое поведение. Джон Ф. Кеннеди говорил, «Когда мы выражаем нашу благодарность, то должны помнить, самое главное признание – это не произносить слова, а жить в соответствии с ними». Воспользуйтесь следующими советами и посмотрите, какие мощные сдвиги в мироощущении они вызовут. В кофейне заплатите за того, кто стоит за вами в очереди, или оставьте чаевые бариста. Поставьте себе задачу улыбнуться трем случайным людям, которые сегодня на вас посмотрят в общественном месте. Наведите дома порядок и отберите вещи, которые можно пожертвовать на благотворительные цели. Когда вы в следующий раз будете пользоваться прачечным автоматом, торговым автоматом или паркоматом, оставьте рядом немного денег в качестве приятного сюрприза для того, кто придет за вами. Пролистайте свой список контактов и вспомните, с кем давно не общались. Выберите трех человек и пошлите им приятные сообщения. Придя на работу, подумайте, кто чем-то вам помог. Поблагодарите этих людей, похвалите за их усилия. Оставьте положительный отзыв в интернете или сообщите руководству какой-нибудь компании, что их сотрудник произвел на вас впечатление. Нет нужды напоминать, какой силой обладает ваша обратная связь. Поучаствуйте в волонтерской деятельности и не обязательно идти в приют для животных или бесплатную столовую. Может, ваша местная школа, церковь или общественный центр нуждаются в помощи. Порой все, что требуется, это уделить немного своего времени и опыта и решить какие-нибудь обычные проблемы. Все равно это будет иметь огромное значение. Вспомните кого-то, на кого вы сердитесь или затаили обиду. Подумайте, нельзя ли спокойно отпустить эти чувства и идти дальше. Вам даже не нужно общаться с этими людьми, если вы не готовы. Но прощение – могущественный дар как для нас, так и для них. Взгляните на мир вокруг вас и задайтесь вопросом, как дела у людей, его населяющих. А может, кто-то молча борется, но не отказался бы от поддержки? А может, у вас есть что-то, вещи или знания, которые сделают легче чью-то жизнь? Не ждите, пока вас попросят. Просто подойдите и помогите. Если вы увидели забавное видео, мем или интересную статью, пошлите кому-нибудь ссылку. Вместо того, чтобы гуглить кулинарные рецепты или хитрости из разряда «сделай сам», попросите у знакомых вам пожилых людей помощи и совета. Они будут польщены тем, что вы цените их мнение, а вы узнаете нечто полезное. Сделав что-то неправильное, извинитесь немедленно и искренне. Возможно, это не выглядит актом доброты, но если поступить так в подходящий момент, это может оказаться лучшим способом укрепить доверие и уважение в любых отношениях. Об извинениях мы поговорим подробнее в следующих главах. Сделайте человеку что-то приятное и не говорите об этом. Отправьте анонимное пожертвование, оставьте секретный подарок там, где его найдут, или с глазу на глаз передайте человеку хвалебные отзывы о нем. Так вы будете способствовать увеличению количества добра в мире. Старайтесь использовать манеры и этикет в качестве своего рода социальных подсказок, чтобы осознаннее подходить к нуждам окружающих, добавляя чуточку участия в повседневный обиход. Благодаря официантку или кассира не стоит автоматически произносить пустые слова. Попробуйте установить даже краткую человеческую взаимосвязь и посмотрите, удастся ли вам реально ощутить и передать чувство благодарности. Улыбнитесь, посмотрите человеку в глаза или даже обменяйтесь парой дружелюбных фраз, если это уместно. Получая от кого-то подарок или принимая услугу, сразу сделайте в уме пометку «позднее отблагодарить человека чем-нибудь приятным» или в буквальном смысле запишите на бумаге, если боитесь забыть. Заведите дневничок или календарь, где будете отмечать дни рождения, памятные даты, или установите в смартфоне напоминалки, чтобы в нужное время пообщаться с людьми. Эти пометки помогут вам вот еще в чем. При следующей встрече с кем-то вы будете в точности знать, чем поинтересоваться. Хотел спросить, как здоровье твоей мамы после операции? Или, ну, как сходили в поход? Когда вам сообщают какие-то детали семейной жизни, например, имена и возраст детей, старайтесь не забывать об этом. Большинство людей, конечно, считают все это скучными вещами. И все же уловите эту вроде бы маловажную информацию, отреагируйте на нее, и, возможно, обнаружите, что она совсем не скучна, и со временем может перерасти в интересный разговор. Запомнить, что вам говорят, и проявить интерес – это глубинное проявление доброты в мире, где большинство людей целиком поглощены собой и собственными делами. Вообразите, что любой, с кем вы сталкиваетесь, отмечен особенным знаком, который гласит «Сделай так, чтобы я почувствовал себя важным». По-вашему, это глупо? Но всего лишь малый жест в этом направлении согреет человека теплом и участием. А вы покажетесь симпатичным, добрым, достойным доверия, и окружающие потянутся к вам. Наконец, есть еще один способ проявить сострадание. Представьте, что между ним и осознанностью стоит знак равенства. А многие полагают, что доброта – вопрос щедрости, что жертвовать на благотворительность или участвовать в волонтерской деятельности очень милосердно. Так оно и есть. Истинная доброта, однако, это существо, которое живет и дышит, а самое главное – откликается на нужды окружающих здесь и сейчас. Представим себе ситуацию А. Вам известно, что у вашего друга в данный момент трудно с деньгами. Вы идете с ним в кафе и видите, он берет с подноса булочку, а потом грустно кладет ее обратно, утверждая, что совсем не голоден. Хорошо зная друга, обращая внимание на язык его тела и выражение лица, вы понимаете, что это отговорка, что он просто пытается сэкономить. Но еще вы знаете, что унизите его, если дадите понять, что все это заметили. А ему будет неловко, потому что он посчитает, что провоцирует вас на жест благотворительности. Поэтому вы спокойно покупаете эту булочку как бы для себя, а потом говорите, что вам столько не съесть, и просите друга помочь вам, взяв ее себе. Давайте проанализируем ситуацию. Вы обратили внимание на своего друга, на его поведение, прислушались к нему и отметили его нужды. Также вы сохранили присутствие ума, поняв, что вызовете неловкость, предложив заплатить и тем самым привлечете внимание к предмету его расстройства. Тогда вы решили найти способ немного облегчить другу жизнь, сделать ему приятное, не устраивая шумихи. К тому же вы избавляете человека от необходимости рассыпаться в благодарностях. А теперь возьмем ситуацию Б. Вы хотите сделать что-нибудь хорошее для своего сообщества, поэтому приносите в местную бесплатную столовую большую коробку кексов, которые подают людям в тот же день. Оба поступка являются собой акты щедрости, доброты и участия. Оно ситуацию А отличает забота и отзывчивость, которых лишена ситуация Б. Дело в том, что отзывчивость порождается вниманием и осознанностью, напрямую откликаясь на потребность, в данный момент проявленную в реальности. Разница огромная. Вы уже знаете, нужно слушать, что говорят собеседники. Да, и это тоже служит первым шагом к истинному состраданию. Прямо сегодня обратите внимание, умеете ли вы прислушиваться к проявлениям человеческих нужд и посмотрите, способны ли вы сделать что-то реальное. А может, кому-то нужна помощь, информация, поддержка, внимание. Скромные жесты в нужное время порой кажутся ценнее крупного выигрыша в лотерею.